Предисловие читает Игорь Кириллов. Таня Васаевич начала вести дневник 22 июня 1941 года, с первого дня войны. Девочка жила на шестой линии Васильевского острова в доме номер 39. Ее отца Николая Брониславовича война застала далеко от дома в геологической экспедиции. Таня оставалась в городе с мамой Ксенией Платоновной и 15-летним братом Володей. Володя умер в январе 1942 года. Девочка сама занималась похоронами брата, потому что мама была уже слишком слаба. Ее не стало спустя месяц. Прежде чем 13-летняя Таня смогла организовать вторые похороны, тело Ксении Платоновны 9 дней пролежало в квартире. В своем дневнике девочка-подросток нарисовала план кладбища и отметила места захоронения близких в надежде, что если выживет, обязательно установит на могилах памятники. Так и произошло. Обозначая в дневнике все, что связано с датами смерти и захоронения близких, Таня использовала придуманный ею шифр. Дело в том, что всю эту информацию она рассматривала как сугубо личную, сокровенную. Пройдет более 40 лет, и в 1985 году Татьяна Николаевна Васаевич сделает запись признания. Хлопоты похоронные мне 10 лет после блокады снились. Еще чаще снилось, что я маму спасаю, должна спасти ее от смерти. Она часто вспоминала, как за 3 дня до смерти брата к ним зашла учительница музыки Мария Михайловна и рассказала, что ее муж умер от голода. Брат Володя произнес: «Почему же вы не сказали, что он умирает от голода? Я бы отдал ему свой хлеб». Это было 20 января. А 23-го брат сам умер от голода. Вот такая сила духа была в этом мальчике. Таня Васаевич закончила художественное училище и архитектурный факультет Ленинградского инженерно-строительного института. Много лет она преподавала детям изобразительное искусство. Она прожила долгую жизнь, покинув этот мир в 2012 году. Ее сын, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Васаевич, рассказывает: «В 90-х годах стало модным говорить о том, что в Ленинграде процветал каннибализм, а люди потеряли человеческий облик. Маму это страшно возмущало. Мама, наоборот, часто вспоминала благородные поступки блокадников. Ее дневник перекликается с тем, что писала пережившая блокаду поэт Ольга Бергольц: «Мы счастье страшное открыли, достойно невоспетое пока, когда последней коркою делились, последнюю щепоткой табака. Город выжил, потому что люди думали не о себе, а о других». Дневник Тани Васаевич. Читает Елизавета Боярская. 22 июня 1941 года в 12 часов дня объявили, что началась война. По радио выступал товарищ Молотов с речью. Мама плакала, я улыбалась. Весь день 22-го прошел в хлопотах. Бегали с Вовой и мамой по магазинам, и в сберкассу, и к Люсе. 23 июня днем побежала в художественную школу к Петру Павловичу Казакову. Рисунков я не взяла, и шла так, поделиться впечатлениями. Петр Павлович был у себя в новом кабинете. Я нерешительно постояла перед дверью и вошла. Петр Павлович поздоровался и спросил: «Ты работы принесла или так, побеседовать?» Я сказала, что так. «А я вот работы собираю, думаю, на фронт придется». Мы поговорили так о войне, о том, что немцы взяли, сколько сбили самолетов. Петр Павлович собрал работы, мольберт, и мы вышли. На улице было ветрено, но тепло. Шли молча, мне хотелось спросить, какой он летчик, но не решилась. Вместе дошли до угла Среднего проспекта, Петр Павлович пожал мне руку, попрощались, и он ушел. А я пошла домой. 28 июня. Слышала, что школы будут эвакуироваться. Мы все считаем, что это сумасшествие. Я категорически против поездки. Была у Ириной мамы, Ира в пионерлагере. Она ездила в Сиверскую и говорит, что Ира может, не заезжая в Ленинград, эвакуироваться. Я страшно этим напугана. Хочу, если уж ехать, так с Ирой. Первые дни жизни в Валдае мы очень скучали по дому и страшно беспокоились за оставшихся в Ленинграде. То нам казалось, что Ленинград бомбят. Когда приехал кто-то из Ленинграда, нам показалось, что город уже у немцев, но от нас скрывают. И так все время. 17 июня. В 10 часов утра мы были в Ленинграде. У вокзала мама с тетей Наташей наняли такси, и мы поехали домой. Мы проехали мимо многоуважаемой Академии художеств. Но вместо художников на раскрытых окнах сидели красноармейцы и военные. В Валдае мы были оторваны от мира и ничего не знали о фронте и о жизни города. Только приехав в Ленинград, я узнала, что с 18 июля вводятся карточки. Конечно, мы приняли соответствующие меры, то есть весь день гонялись по магазинам, хотя я чувствовала себя после дороги плохо. 23 июня. К нам пришла управдом и сказала: «Срочно собирайтесь, через час вы поедете на труд работы в Красное Село». Я и Вова собрались и вышли к воротам. Мы доехали до Гатчины, здесь вышли все. Военные указали нам дорогу, и мы пришли в садик, вернее, разместились под деревьями у дороги. Я только развязала рюкзак и вынула бутылку кефира, как что-то тихо загудело, и люди закричали, что тревога. Я стала собирать вещи, не очень-то спеша, как делала это в Ленинграде во время тревоги. И вдруг над головой зажужжали немецкие самолеты, и где-то рядом забабахало. Это были первые залпы в моей жизни, и я очень испугалась. Запихнув вещи в рюкзак, я кинулась за нашими, которые неслись к придорожной канаве. Все мы легли плашмя в канаву, я накрыла голову рюкзаком. До сих пор не знаю, были ли это бомбы или зенитки, но что-то так громко бабахало и казалось еще ближе, ближе, и вот разорвется над нами. Но вот стало утихать, и потом стало совсем тихо. Мы поднялись из канавы, бледные, все в пыли. Опять залпы. Мы бежали к парку, а военные, стоявшие на карауле по дороге, указывали нам путь. Смеялись и говорили: «Ничего, привыкните». Запись от 27 марта 1942 года. 23 января в 6 часов 28 минут умер Вова. 17 февраля в 11 часов 45 минут умерла мама. Страницы склеены, чтобы никто не видел самого сокровенного. На похоронах были тетя Люся, гроссмама, я и Толя Таквилин, Вовин лучший друг и одноклассник. Толя плакал. Это растрогало меня больше всего. Я договорилась с Худяковым, который вырыл могилу Вове, чтобы он рядом вырыл могилу папе Иры Разумовской, Александру Николаевичу. И он сделал в правую сторону нишу, где поставили гроб Александра Николаевича. Маму хоронили я и Люся. Вова и мама похоронены в настоящих гробах, которые я покупала на Среднем проспекте у второй линии за хлеб. Худяков вырыл за крупу и хлеб. Он хороший и взял с меня, что у меня было, и не ругался, и был добр ко мне. Мама на похороны Вовы не ходила. У нее уже не было сил. Я стояла в комнате у печки, отвернувшись, и не плакала. Мне было страшно. Я не понимала, не верила. Я никогда в жизни не видела близко мертвого человека. Мороз, яркое солнце, я иду в детскую больницу на третьей линии взять свидетельство о смерти. Я в Вовиной шубе. Главный врач находит картотеку Владимира Васаевича и крупными буквами поперек выводит: «Умер». Гроссмама и Люся выносят Вову. Лидия Ивановна Маткевич вышла, перекрестилась. Люся везет гроб. Гроссмама и я идем. Рядом везут Иркиного отца. С нами идет Толя Таквилин. Два голубые гроба. Люди спрашивают, где заказали такие хорошие. Один раз в жизни я на кладбище. Яма. Как оказывается, все просто. Толя плачет. Так вот, кто любил Вову. 31 марта в 12 часов. Позвонила я по телефону в НГРИ, попросила Татьяну Александровну и спросила насчет эвакуации. Она сказала, что от папы пришла телеграмма, где он пишет, что доверяет деньги Люсе и, если возможно, просит доставить меня в Сухум. 9 мая. Часов в 6 вечера приехали в Ростов. Мы поражены. Носильщики с медалью и в белом фартуке. Впервые за столько времени видим. 29 августа. Просыпаюсь на рассвете. Стоим в Килизе. Не знаю, то ли это место, которое мы проезжали, когда ездили в Алтай-Агач, но я его не узнаю. Я с Совкой сбегали в селение. Домики стоят за пустырем. Походили по саклям. Мне очень нравится их жилище. Глиняные сакли, некоторые вроде двухэтажных. Поразительной чистоты. 7 ноября. Узнала, что Сережа умер. Я так его любила и люблю. Это ужасно. Умер родной брат Вова и двоюродный Сережа. Больше никого нет. Август 1944-го. Садимся и едем. Говорят, на рудник. Интересно. От штольни отходят ходы в несколько сторон. Мы едем по одному. Рельсы кончаются, а через несколько метров тупик. Воздух здесь сжатый, как будто пыльный. Здесь недавно был взрыв. Кругом лежат куски камня. Немного возвращаемся, идем в другую сторону. Здесь бурят. Под потолком висит карбидная коптилка, и какой-то мужчина, нагнувшись, сверлит. Шум очень большой, голоса не слышно. Но вот он кончил, выключил. Тишина. Это стахановец, лучший забойщик, выполняет по 2-3 нормы. Он весь покрытый серой пылью, и только видны красные губы. Мне кажется, что хуже работы в шахте нет. Едем на Алтайский разрез. Вечером остановились у одного дома, решили ночевать на улице. Кто-то сказал, что идет кино «Моряки» или что-то вроде. Я сначала не хотела, но потом подумала и пустилась догонять. Темно, незнакомые места. В кино почти ничего не видела. А на нас смотрели. Грязные, незнакомые, в брюках. День рождения. 28 августа 1944 года. Итак, утро. Я сходила за водой на рынок. Ходила к Гале Бородавченко предупредить, чтобы пришли вечером. Днем явилась Марина с Ксаной. Первая преподнесла мне небольшой пирожок, вторая – тыкву. Люся – 6 хорошеньких перламутровых пуговичек. Пошла записалась в школу. Ничего интересного. Ваши документы. И вы свободны. Вечером пришла Марунька с Галей. Она принесла букет астр и 3 карандаша. Потом Надя Бородавченко. Она тоже привезла букет астр и георгин. Позвала Марину. Я вставила всем по цветку в голову. У меня были 2 красных георгины, за что меня назвали Кармен. Играли в мнение. Когда собирали мнение о Марине, кто-то сказал «котеночек», а я добавила «тигреночек». Она потом сказала про меня «девочка без капельки ехидства». Пили чай, потом загадывали загадки и разошлись по домам. Нельзя сказать, чтобы я была недовольна вечером, ибо было сделано все возможное. Но и не было ничего счастливого. Новый 1945 год. 1, 2, 3 января. Готовлю спешно костюм. 3 января. Вот и долгожданное число. Сегодня в школе бал «Маскарад». Сначала концерт самодеятельности. Неважный, в Пионерской холодно. Наконец спустили на 2 этаж. Там устроены комнаты очень хорошо. 1 – восточная гостиная. Диван, ковры, возвышение, вроде как в Чайхане. 2 – много елок в снегу, синий свет, на одной стене голубая материя, на ней месяц – звезды. 3 – буфет. Танцы в коридоре. Приглашен был джаз Орлова «Пограничников». Очень хорошо пели и танцевали. Я все время танцевала, хоть и не совсем всегда ладно. Переоделась я в костюм принцессы Турандот. Он хороший, даже очень. Все приняли его за костюм из костюмерной. И, очевидно, от того не дали премии. Костюмов много. Хорошие из костюмерной, самодельные так себе. В раздевалке вырезали стекло. Украли 3 пальто. Был небольшой переполох. В 1 часу пошли домой. А я не натанцевалась. 9 мая 1945 года. Вот день, которого миллионы людей ждали почти 4 года. А ждала ли я его? Да, я повторяла за всеми, скорее бы кончилась война. Конечно, я хотела, чтобы она кончилась. Но было что-то другое. Может, я немного боялась этого дня. Я считала, что встретить я его должна как-то серьезно, что к этому времени должно что-нибудь произойти. Мне хотелось встретить его как-нибудь серьезно, чтобы я в это время где-нибудь по-настоящему работала. У меня не было радостного веселья. У меня была какая-то строгая радость. Я танцевала и пела, но мне, пожалуй, больше хотелось сказать людям что-нибудь такое, чтобы они стали бы сразу смелыми, честными, добросовестными и трудолюбивыми. Чтобы они поняли, что же в жизни есть хорошее. Когда бывает действительно весело? А действительно бывает только тогда, когда ты сделал какое-нибудь трудное и благородное дело, и потом веселишься. Тогда веселье и счастье бывает настоящее.